«Ну-ка», — оживился Березин. «И тут классовость». «А как же», — обрадовался Бутенин. «Когда я понял всю классовую разность, сразу стало ясно, что почем. До самых корней. Умнющий был человек Карл Маркс. Как озарение было. Вон от чего все происходит». «Так от чего?» — поторопил Андрей. «Я из трудовых людей», — немного помолчав, заговорил Бутенин. «Меня к труду приучали, так сказать, на мирное дело настраивали. А из бар все больше офицеры, военные. У них в домах глянешь — сабли, ружья, пистолеты. Даже шпаги и мечи попадаются. С детства ребенка воевать учат, на лошади ездить, рубить, стрелять». «Короче, убивать учат», — прервал Андрей. «Забойщиков воспитывает, так?» «Я не про это хотел», — крутнул головой Бутенин. «Не перегибай. Привычно это дело. Вот как. А трудовому человеку труд привычней, потому он и мучается, если доведется человека стрелять. Душа не вытерпливает». Андрей усмехнулся, но сказал сухо и отрывисто. «Убивать было противно любому человеку. И ты не старайся, Бутенин, привязать сюда классовые отношения, и Карл Маркс не привяжет». Бутенин упрямо покусал губу. «Не, все равно. Классовая разность. Я ведь тебя не осуждаю, Андрей Николаевич, и обидеть не хочу. Но все зависит от того, в чьих руках средства производства и какого они вида. Саха или ружье? А как же защищать отечество?» — в упор спросил Андрей. «И ты запомни, Бутенин, нас учили защищать Россию, а не убивать друг друга. А вот Маркс учит другому. Пойди, — говорит он, — и отыми богатство. Оно твое, и ты гегемон». «Маркса не трожь! — тихо и сердито проговорил Бутенин. И лицо его мгновение назад живое и осмысленное стало непроницаемым, тяжелым. «Разве вы его защищали, отечество-то? Солдат, крестьянин, а вы командовали, и потом надо ли было его защищать? Такое отечество». «Какое такое?» — осторожно спросил Андрей, ощущая прилив гнева, закололо в кончиках пальцев трогающих шрам. «А бесправная, эксплуататорская, да гори она синим пламенем. Вот революция — другое дело. Революция наша, рабоче-крестьянская, значит, народная. Между прочим, я доброволец, и за революцию мне жизни не жалко». «Что значит, до революции у нас отечества не было? И России не было?» Андрей смотрел в окно, чтобы не показывать Бутенину своих глаз. Вдруг от чего-то накопились слезы. «Откуда же тогда все это взялось?» «Я не говорю, что не было», — поправился Бутенин. «Было. А что я сейчас защищаю? Вернее, защищал?» — спросил Андрей. «И те 40 тысяч офицеров, которые в Красной армии?» «Вот это мне и интересно», — подхватил Бутенин, оглядываясь по сторонам, словно ища единомышленников. «Давно думаю, а спросить не у кого. Первый случай выпал, чтобы вот так, с глазу на глаз. Я ж не верю, что вы с открытой душой в революцию. Убейте меня, не верю. Какой-то расчет у вас. Тебя, Бутенин, когда-нибудь погубит подозрительность», — сказал Андрей, теряя интерес к разговору. — Классовое недоверие. — Это революционная бдительность, — подчеркнул Бутенин. — Так ответь, что теперь защищают бывшие офицеры? — Отечество. — Какое? Новое или старое? — Отечество всегда одно, если оно отечество. Бутенин замолчал, сосредоточенно перебирая ремни на груди. Побагровевшее лицо набрякло, тугой ворот гимнастерки давил горло. — Что-то не совсем понимаю.